Ни слова не говоря, он тоже встал с кровати. Они оба потрогали ступень в изножье, письменный стол, стакан с карандашами, кисти на гординных вязках. Джейкоб потрогал глазок, Джулия — ручку настройки потолочного вентилятора. Джейкоб положил ладонь на теплую поверхность мини-холодильника. Она сказала: «Ты понимаешь меня?» Он сказал: «Ты меня тоже». Она сказала: «Я тебя правда люблю, Джейкоб. Но прошу, скажи просто: я знаю». Он сказал: «Я знаю», и пошел ощупью по стене, по плетеным настенным коврикам, пока не нащупал выключатель. «Кажется, я сейчас все затемнил». Через год Джулия забеременела Сэмом, потом Максом, потом Бенджи. Ее тело изменилось, но вожделение Джейкоба осталось прежним. Что изменилось, так это объем утаиваемого. Они не перестали заниматься сексом. Вот только то, что прежде происходило само собой, теперь требовало либо внешнего толчка, опьянения, просмотра жизни Адель в постели на ноутбуке Джейкоба, Дня Святого Валентина, или усиленного продирания сквозь смущение и страх неловкости, что обычно приводило к мощным оргазмам и отказу от поцелуев. Они все еще иногда произносили такие слова, которые уже через секунду казались унизительными настолько, что приходилось физически отдаляться. Например, отправиться за ненужным стаканом воды. Оба по-прежнему мастурбировали, фантазируя друг о друге, даже если эти фантазии не имели никакой кровной связи с реальной жизнью и нередко включали другого друга. Но даже воспоминания о той ночи в Пенсильвании нужно было утаивать, потому что она будто стала горизонтальной чертой на дверном косяке. Посмотри, как сильно мы изменились. Было то, чего хотелось бы Джейкобу, причем хотелось бы от Джулии. Но возможность разделить эти желания таяла следом за тем, как в Джулии нарастала потребность о них слышать. И тоже у нее. Они любили компанию друг друга и всегда предпочли бы ее одиночеству или иной компании. Но чем уютнее им было вместе, чем больше у них было общего в жизни, тем больше они отдалялись от собственных внутренних миров. Вначале они всегда либо поглощали друг друга, либо вместе поглощали мир. Каждый ребенок хочет видеть, как отметки роста ползут вверх по дверному косяку. Но многие ли пары способны увидеть прогресс, просто оставаясь прежними? Многие ли могут, повышая доход, не задумываться, что можно купить на дополнительные деньги? Многие ли, приближаясь к концу детородного возраста, могут сказать, что уже имеют достаточно детей? Джейкоб с Джулией никогда не относились к тем, кто противится обычаю из принципа. Но все же они не могли бы подумать, что станут такими заурядными. Приобрели вторую машину и страховку на вторую машину. Записались в спортзал с 20-страничным выбором курсов. Доверили подсчет налогов специалисту. Время от времени отправляли бутылку вина обратно на кухню. Купили дом с парными раковинами в ванной и страховку на дом. Удвоили набор туалетных принадлежностей. Соорудили тиковую загородку для мусорных баков. Заменили кухонную плиту на новую, потому что лучше смотрится. Родили ребенка и застраховали его жизнь. Заказали витамины из Калифорнии и матрасы из Швеции. Покупали экологичную одежду, цена которой, разделенная на число случаев, когда ее надевали, практически заставляла родить еще одного ребенка. И они родили еще одного ребенка. Они принимали во внимание, сохранит ли ковер свою цену. Знали лучших во всем. Пылесосы Миле, блендеры Витамикс, ножи Миссоно, краска Ферроо и Бол поглощали суши фрейдистскими объемами и работали все больше, чтобы нанимать лучших людей заботиться о детях, пока сами работают. И родили еще одного ребенка. Их внутренние миры перегружались всей этой житейской рутиной, не только в смысле времени и сил, которых требует семья из пяти человек, но и в смысле того, какие мускулы крепли, а какие дрябли. Незыблемая собранность Джулии в общении с детьми так укрепилась, что превратилась как будто в неиссякаемое терпение. А вот ее умение вызвать в муже желание ужалось до смс-ок со стихотворением дня. Волшебный фокус Джейкоба «Без рук снять с Джулии лифчик» заменился угнетающей виртуозной способностью собирать детский манеж, чтобы занести его по лестнице наверх. Джулия умела зубами откусывать ногти новорожденным, кормить грудью, не отрываясь от приготовления лазаньи, вынимать занозы без пинцета и без боли. Дети умоляли ее о вшивой расческе, и она усыпляла их массажем третьего глаза, но забыла, как прикасаться к мужу. Джейкоб объяснял детям разницу между «дальше» и «в дальнейшем», но разучился разговаривать с женой. Свои внутренние миры они вскармливали в одиночестве. Джулия проектировала себе дома, Джейкоб работал над своей Библией и купил второй телефон. И между ними возник губительный кругооборот. При неспособности Джулии выказывать желание, у Джейкоба еще убыло уверенности, что она его хочет. И прибыло боязнь оказаться в глупом положении, что увеличило расстояние между рукой Джулии и телом Джейкоба. А чтобы заговорить об этом, у Джейкоба не хватало слов. Желание стало угрозой, врагом и всемейственности. В детском саду Макс любил все раздаривать. Любой друг, приведенный поиграть, неизбежно уходил с пластмассовой машинкой или мягким зверьком. Любые деньги, какие он тем или иным способом приобретал, мелочь, найденная на тротуаре, пятидолларовая купюра от деда в награду за убедительный аргумент. Предлагались Джулии в очереди на кассу или Джейкобу возле паркометра. Он предлагал Сэму любую часть, сколько тот захочет, своего десерта. «Давай», — уговаривал он замявшегося Сэма. «Бери, бери». Макс не откликался на призывы и нужды ближних. Он, похоже, умел их не замечать не хуже любого другого ребенка. И он не был щедр. Щедрость требует сознавать, что отдаешь, а этого он как раз и не мог. У каждого есть труба, через которую он проталкивает вовне то свое, что хочет и может разделить с миром. И всасывает все из мира, что хочет и может принять. У Макса этот тоннель был не шире, чем у всех, просто ничем не забит. То, чем Джейкоб с Джулией гордились, стало их беспокоить. Макс раздаст все. Стараясь ни намеком не показать, что его образ жизни в чем-то порочен, они осторожно познакомили Макса с идеей ценности – и дали представление об ограниченности ресурсов. Сначала он опирался. «Всегда же есть еще!» Но, как свойственно детям, наконец понял, что живет не так. Он стал сравнивать ценность всего на свете. «А 40 машин хватит на дом?» «Смотря какой дом и смотря какие машины. Или ты бы выбрала полную руку алмазов или полный дом серебра? Рука размером с твою, дом размером с этот. Принялся со всеми торговаться. С друзьями речь шла об игрушках, с Сэмом о вещах, с родителями о действиях. «Если я съем половину капусты, ты мне позволишь пойти спать на 20 минут позже?» Он хотел знать, кем лучше быть. Водителем в Федексе или учителем музыки. И огорчался, когда родители оспаривали то, как он употребляет слово «лучше». Он хотел знать, правильно ли, что папа платит за лишний билет, когда они берут с собой в зоопарк его друга Клайва. Если ему нечем было заняться, он бывало восклицал: «Я напрасно теряю время». Однажды утром с позаранку он забрался к родителям в постель, чтобы спросить, не это ли и значит быть мертвым. «Что это, малыш? Ничего не иметь». Подавление плотской потребности друг в друге было для Джейкоба и Джулии самой глубинной и горькой разновидностью лишения, но вряд ли самой пагубной. Путь к отчуждению друг от друга и от самих себя совершался совсем малыми незаметными шажками. Они неизменно становились ближе друг к другу в сфере действий, упорядочивая все усложняющиеся дела, больше или более успешно разговаривая и переписываясь, прибирая кавардак, устроенный детьми, которых они родили, и отдалялись в чувствах. Как-то раз Джулия купила белье. Она положила ладонь на стопку мягкой материи не потому, что захотела посмотреть, а лишь потому, что, как и ее мать, в магазине не могла удержать импульсивного желания потрогать товар. Она сняла 500 в банкомате, чтобы покупка не отразилась в истории расходов. Ей хотелось поделиться с Джейкобом, и она изо всех сил постаралась выбрать или создать подходящий повод. И как-то вечером, когда уснули дети, она надела эти трусы. Она думала спуститься к нему, забрать ручку и, не говоря ни слова, сообщить: «Смотри, какой я могу быть». Но не смогла. Как не смогла надеть их, ложась в постель, из страха, что Джейкоб не заметит. Как не смогла даже просто положить на постель, чтобы он увидел и спросил. Как не могла вернуть их. Однажды Джейкоб написал реплику, как ему показалось, лучшую из всех написанных им. Он хотел поделиться с Джулией. Не за тем, что он собой гордился, а за тем, что хотел увидеть, можно ли еще до нее дотянуться, как получалось у него когда-то, и побудить ее сказать что-нибудь вроде «Ты мой писатель». Он принес страницы на кухню и положил на стойку текстом вниз. «Ну, как продвигается?» — спросила она. «Продвигается», — ответил он именно тем тоном, который больше всего не мог терпеть. «Есть прогресс?» «Да, только не ясно, в том ли направлении». «А есть то направление?» Ему хотелось ответить. «Ты только скажи, ты мой писатель». Но он не смог преодолеть расстояние, которого не было. При той многогранной жизни, которую они делили, невозможно было делиться собственной особостью. Необходимо было не расстояние отталкивания, а расстояние заманивания. И, вернувшись к этой реплике на утро, Джейкоб с удивлением и огорчением увидел, что она все-таки превосходна. Однажды Джулия мыла руки в ванной над раковиной, убрав очередную кучу аргусового дерьма. И когда она смотрела, как мыло образует паутину между ее пальцами, и отсвет лампы мерцает, но не исчезает, ее неожиданно охватила такая грусть, что не относится ни к чему и ничего не значит, но придавливает тяжко. Ей захотелось отнести эту грусть Джейкобу, не в надежде, что он поймет что-то такое, чего не смогла она, но в надежде, что он поможет нести то, что не под силу ей. Но расстояние, которого не было, оказалось слишком большим. Аргус нагадил на подстилку, и либо не понял этого, либо не счел нужным шевелиться. Все размазалось по его боку и хвосту, оттирая его с шампунем для волос, мокрой майкой какой-то забытой футбольной команды, прежде разбивавшей сердца. Джулия говорила: «Вот так, хорошо, почти закончили». Однажды Джейкоб захотел подарить Джулии брошь. Он зашел в магазинчик на Коннектикут-авеню, в лавку того типа, где торгуют салатницами, сделанными из деревянного утиля, и салатными щипцами с черенками из рога. Он не собирался ничего покупать, а в ближайшее время не было никаких поводов для подарка. Та, кого он ждал на ланч, прислала СМС, что ее машину заблокировал мусоровоз. Прихватить с собой книгу или газету он не догадался, а в Старбаксе все стулья заняли люди, что скорее расстанутся с жизнью, чем оторвутся от своих писательских потуг, чтобы дать Джейкобу возможность покопаться в своем смартфоне. «А что, вот это вроде милое?» — спросил он женщину по ту сторону прилавка. «Глупый вопрос». «Мне очень нравится», — ответила она. «Ну да, вам-то, конечно». «Вот это мне не нравится», — продолжила женщина, указывая на браслет в витрине. «А это брошь, правильно?» «Да, брошь. Серебряная отливка с настоящего сучка. Уникальная вещь». «А это опалы?» «Точно». Он перешел к другой витрине, сделав вид, что рассматривает разделочную доску с инкрустацией, потом вернулся к броши. «Ну, то есть она милая, правда? Но не слишком ли блестящая?» «Совсем нет», — сказала продавщица, вынимая брошь из витрины и выкладывая на бархатный лоток. «Пожалуй», — сказал Джейкоб, не касаясь броши. «Хороша ли она?» «Дело рискованное. Броши вообще носят. Не чересчур ли она наивно реалистичная? Не пролежит ли она в футляре, не видя белого света, пока не достанется, как семейная реликвия, невесте кого-нибудь из мальчиков, чтобы вновь исчезнуть в футляре до того дня, когда ее вновь передадут по наследству? Уместно ли отдавать за такую вещицу $750? Его тревожили не расходы, а опасность промахнуться. Стыд попытаться и не суметь. Выпрямленную конечность сломать куда легче, чем согнутую. После ланча Джейкоб вновь зашел в магазин. «Простите, это уже смешно», — сказал он, обращаясь к той же продавщице, с которой беседовал. «Но не могли бы вы ее надеть на себя?» Она вынула брошь из витрины и приколола к свитеру. «Не тяжелая она? Не вытягивает ткань? Довольно легкая. А стильная? Можно носить на платье, жакете, джемпере. А вы бы обрадовались, если бы вам такую подарили?» «Отстранение порождает отстранение. Но если отстранения не существует, то в чем его источник? Не было ни вторжения, ни жестокости, ни даже безразличия. Изначально отстранение было близостью, неспособностью одолеть стыд подспудных потребностей, которым не осталось места на поверхности. Кончи мне, тогда получишь мой член. Только в уединении собственного сознания Джулия задумывалась о том, как мог бы выглядеть их собственный дом. Что бы она обрела и что потеряла? Смогла бы она жить, не видя детей каждое утро и каждый вечер? А что, если она признает, что смогла бы? Через 6,5 миллионов минут ей придется. Никто не осудит мать за то, что она отпускает детей учиться в колледж. Отпустить — не преступление. Преступление — хотеть отпустить. «Ты не заслужила, чтобы тебя пялить в жопу. Если она построит себе новую жизнь, то построит и Джейкоб. Он женится снова. Мужчины так и делают. Они это переживают. Все продолжается каждый раз. Несложно было представить, что Джейкоб женится на первой же, с кем начнет встречаться. Он заслуживает подруги, которая не рисует воображаемых домов для себя одной. Не заслуживает Джулии, но заслуживает кого-то лучше нее. Такую, что, проснувшись, потягивается, а не зажимается. Не нюхает еду, прежде чем съесть. Не считает домашних животных обузой. Называет ее домашним прозвищем и при друзьях выдает шутки о том, как славно Джейкоб ее трахает. Новый, незабитый илом канат к новому человеку. И даже если этой попытке суждено в конце концов провалиться, по крайней мере, провалу будет предшествовать счастье. Вот теперь ты заслужила, чтобы тебя пялить в жопу. Ей необходим был выходной. Она порадовалась бы чувству, когда не знаешь, чем заполнить время. С удовольствием побродила бы бесцельно по Рик-Крик-парку, насладившись каким-нибудь блюдом вроде того, что ее дети ни за что не стали бы терпеть. Или почитала бы что-то объемное, серьезное, а не колонку о правильном управлении эмоциями или употреблении специй. Но один из клиентов просил помочь с выбором фурнитуры для дверей. Разумеется, в субботу. Ведь когда еще человек, способный позволить себе такую фурнитуру, располагает временем на ее выбор? И, разумеется, никому не нужна помощь с выбором фурнитуры, но Марк и Дженнифер необычайно беспомощны, когда приходится маневрировать между их взаимно несовместимой эстетической темнотой, и дверная ручка была равно пустяком и символом, чтобы потребовался посредник. К вящей досаде Джулии Марк и Дженнифер были родителями одного из друзей Сэма и считали Джулию и Джейкоба своими приятелями. Они хотели потом вместе выпить кофе, чтобы пообщаться. Джулии они нравились, и в той мере, в какой могла наскрести энтузиазма на отношения вне семьи, она считала их друзьями. Но наскребалась не очень, по крайней мере до тех пор, пока ей не удастся пообщаться с самой собой. Кому-то следовало бы изобрести способ поддерживать близость, не встречаясь, не перезваниваясь, не читая и не строча писем, имейлов и текстовых сообщений. Разве только матери понимают, сколь драгоценно время, что его никогда нет вообще, и нельзя просто попить кофе даже и тем более с теми, кого редко видишь, поскольку нужно полчаса, это если повезло, чтобы добраться до кафе, и полчаса, чтобы вернуться домой, опять же, если повезет, не говоря уж о 20-минутном налоге, который платишь просто за перешагивание через порог. И кофе на бегу превращается в 45 минут по олимпийскому сценарию. Потом это кошмарная канитель утром в еврейской школе. А меньше чем через 2 недели приедут израильские родичи, а бар-мицва повисла на капельницах, и вот-вот придется распрощаться с ней. И при том, что есть все возможности получить помощь, помощь кажется неправильным, стыдным. Продукты можно заказать по интернету, их привезут на дом. Но здесь ощущается какая-то несостоятельность, пренебрежение материнскими обязанностями, материнской привилегией. Проехать до дальнего магазина, где продукты получше, выбрать авокадо, чтобы к моменту употребления оно стало идеально спелым, проследить, чтобы не помялось в пакете, а пакет не помялся в тележке. Это обязанность матери? Нет, не обязанность, а радость. А что, если она способна только выполнять эти обязанности, но не радоваться им? Джулия никогда не знала, куда деть ощущение, что ей хотелось бы больше для себя времени, пространства, покоя. Может, с девочками было бы иначе, но у нее мальчики. Погоду она носила их на руках, но после этих бессонных каникул она оказывалась во власти их телесной природы. Воплей, брызг тканей, стука по столу, состязание в том, кто громче пернет, и бесконечного исследования собственных мошонок. Она это любила, все это любила, но ей не хватало времени, пространства и покоя. Может быть, у нее девочки, они были бы задумчивыми, менее грубыми, более сознательными, не такими зверятами. Даже проростки подобных мыслей казались ей отступничеством от материнства, хотя она всегда знала, что хорошая мать. Почему же все так сложно? Другие женщины отдали бы последние пенни, лишь бы делать то, что она презирала. Все блага, обещанные бесплодным библейским героиням, дождем пролились ей прямо в ладони и утекли сквозь пальцы.